Глава 1. Предназначение философии. Познай самого себя. Философия призвана выполнить важную задачу – обеспечить тому, кто ею занимается, более высокое качество жизни, и залог этого – правильное мышление. Помимо логического мышления, применяемого в научных исследованиях и при разработке абстрактных тем, существует мышление объективное и невозмутимое, основанная на самоанализе, изучении себя, своих недостатков, границ и фантазий. Знание наших психических тропизмов, механических ощущений и наиболее распространенных эмоций должно быть отправным пунктом любой философии, считающей себя таковой. Недаром философская мысль родилась из афоризма, начертанного греческими философами на стене храма в Дельфах «Познай самого себя». Это указание отражает изначальную и главную обязанность того, кто, будучи возвышен над животным миром, благодаря священному огню разума, должен прежде всего использовать его для познания смысла собственной жизни. Однако эта исходная философия была похоронена, хотя и не предана забвению, под напыщенной риторикой, распространившейся в данной отрасли знания.